«Я спасу Фабрицио от него самого», — сказал он своей подруге. «Подумайте, как будут торжествовать наши враги, если его арестуют у вас в доме. Поэтому со мной здесь больше 100 моих людей, и я недаром попросил у вас ключ от водонапорной башни». Фабрицио вообразил, что он безумно влюблен в Фаусту, но до сих пор никак не может отбить ее у графа М., окружившего эту причудницу королевской роскошью. Герцогиня слушала молча, но не могла скрыть своей глубокой скорби. Стало быть, Фабрицио – пустой ветрогон, не способный на глубокое нежное чувство. И он не пожелал повидаться с нами? «Этого я никогда ему не прощу», – сказала она наконец. «А я-то всякий день пишу ему в Болонью». «Напротив, я вполне понимаю его скрытность», – возразил граф. «Он не хочет скомпрометировать нас своей выходкой. Любопытно будет послушать потом его рассказы обо всей этой истории». Сумасбродка Фаусте не умела таить про себя то, что ее занимало. На следующий день после концерта, на котором все свои арии она взглядом посвящала высокому молодому человеку в лакейской ливрее, она рассказала графу М. о незнакомом поклоннике. «Где вы его видите?» – свирепым тоном спросил граф. «На улицах, в церкви», – ответила Фауста, растерявшись. Тотчас же она спохватилась, и чтобы исправить свою оплошность или хотя бы отвлечь подозрения от Фабрицио, пустилась в бесконечное описание какого-то рыжеволосого молодого человека с голубыми глазами. Это, несомненно, англичанин очень богатый и очень неловкий, а может быть, какой-нибудь принц? При слове «принц» графу, не блиставшему сообразительностью, пришла на ум мысль, весьма приятная для тщеславия, что его соперник никто иной, как наследный принц Пармский. Этот несчастный меланхолический юноша, опекаемый 5-6 гувернерами, помощниками гувернеров, наставниками и прочими стражами, державшими совет между собой, прежде чем позволить ему выйти на прогулку, бросал странные взгляды на всех сколько-нибудь миловидных женщин, которым ему разрешалось приближаться. На концерте у герцогини он, сообразно своему рангу, сидел в кресле впереди всех, в 3 шагах от красавицы Фаусты, и взгляды, которые он устремлял на нее, крайне возмущали графа М. Смешная фантазия этого тщеславного глупца, считавшего своим соперником наследного принца, очень позабавила Фаусту, и она с удовольствием подтвердила эту догадку, сообщив с простодушным видом множество подробностей. «Значит, этот молодой человек принадлежит к роду Форнезе?» – спросила она. «А ваш род такой же древний?» «Что вы это говорите? Такой же древний? У нас не было незаконно рожденных». Пьетро Лодовико, первый герцог из рода Форнезе, прославившийся своими добродетелями, был, как известно, побочный сын святейшего папы Павла III. По воле случая графу М. ни разу не доводилось разглядеть как следует своего мнимого соперника, и он утвердился в лестной для себя мысли, что его противник именно принц. В самом деле, когда стратегия ухаживания не призывала Фабрицио в Парму, он проводил время в лесах близ Сакко и на берегах По. Граф М. с того дня, как он вообразил, что оспаривает сердце Фаусты у принца крови, еще более возгордился, но вместе с тем стал еще осторожнее. Он весьма настойчиво попросил Фаусту вести себя с величайшей сдержанностью. Как полагается страстному и ревнивому любовнику, он упал перед ней на колени и напрямик заявил, что честь его будет поругана, если Фауста станет жертвой юного соблазнителя, принца. «Позвольте, почему жертвой? А если я сама его полюблю? Я еще никогда не видела ни одного принца у своих ног». «Если вы уступите его домогательствам», – возразил он с надменным видом, – «я, может быть, не в состоянии буду отомстить принцу, но вам отомщу, несомненно». И он вышел, изо всей силы хлопнув дверью. Будь здесь в эту минуту Фабрицио, он оказался бы победителем. «Если вы дорожите жизнью», – сказал граф М. вечером, проводив Фаусту после спектакля, – «остерегайтесь, как бы я не узнал когда-нибудь, что принц проник в ваш дом. Я ничего не могу сделать против него, черт бы его побрал. Но не заставляйте меня вспомнить, что с вами я могу сделать все». «Ах, милый мой Фабрицио!» – мысленно воскликнула Фауста. «Если б я только знала, где тебя найти!»